Ривар сидел у костра, наблюдая, как волна накатывает на галечный берег залива. Он вместе с дымом выпускал свои мысли в астрал. Огненный шар светила уже утягивало за кромку этого мира. Вдалеке виднелись подсвеченные мачты вставшего на якорь судна. Он очередной раз выдохнул и взял из рук Нурикса чашу с горячим напитком из цветов гарунары и марвирского нектара. Терпкий, благоухающий напиток чуть обжег небо и ухнул вниз, разливаясь по телу приятным теплом и мгновенно затуманивая мозги. Теперь 5 минут можно ощущать себя частичкой такого же океана, который плескался в 50 метрах. За это время Ривар надеялся получить новую подсказку. 2 дня назад они, как и было договорено, прибыли на это место. Но ни самого Алекса, ни его следов не обнаружили. Уже окончился срок, который Алекс обозначил. Что делать, если он не появится? Ведь не может все так бестолково закончиться. В этом Ривар и хотел убедиться.